императора Максимилиана. Просторный двор, окруженный довольно красивыми колоннадами, не мог сгладить зловещего впечатления от ансамбля, который венчали четыре башни. «Это был санаторий», — жалостливо сказал Рэбу рыжий мужчина. «Что-то вроде госпиталя, если хотите. Я бывал там дважды, в 1942 году и потом в следующем. У них случилось короткое замыкание, и они меня вызвали». Он мелко затряс головой и сказал с опаской: «Но ничего необычного я не видел». Рыжий держал электромеханическую мастерскую в Линце, недалеко от центра города. Он с первого взгляда узнал Рэба Климрода. В ту секунду, когда высоченная и худая фигура подростка выросла на пороге, он вспомнил мальчика, которого офицеры СС постоянно таскали за собой, однажды даже на привязи, как собаку, в Маутхаузене, где сам он часто бывал, но только в качестве электротехника. Подобно всем людям, чья деятельность как-то была связана с концлагерями, он знал, что розыски военных преступников, проводимые отделом военных преступлений, начали принимать в широкий размах, но еще больше он опасался еврейского комитета, недавно организованного в самом Линце. Евреи теперь стали страшно опасны. Уже два раза он встречал на улицах Линца другого бывшего узника Маутхаузена, который, кстати, жил не очень далеко от него, в доме номер 40 на Ландштрассе. Примечание. В годы своего отрочества Адольф Эйхман жил в доме номер 32 на Ландштрассе. Изредка ему мерещились в кошмарах черные и пронзительные глаза Визенталя, хотя он считал себя совершенно невинным и непричастным. Ведь он был лишь электротехником, ничего более. Что они могли поставить ему в вину? Однако этот парень, пришедший к нему и расспрашивающий о Хартхайме, был еврей. Рыжий отлично помнил полосатую робу, на которой желтая буква «Ю» от немецкого слова «Юде», «еврей», занимала центр двойного желто-красноватого треугольника. Именно Рыжий назвал Рэбу Климроду фамилию фотографа из Зальцбурга. Из Вены в Линц Рэб добирался на подножке разбитого, открытого всем ветрам вагончика. Их снова пустили по отдельным линиям австрийских железных дорог. Он приехал в Линц 30 июня и пешком или на военном джипе, эти машины охотно подвозили штатских, преодолел 14 километров до Алькховена. Он никогда никому не говорил, побывал он или нет в замке Хартхайм. Ни Тарас, ни Сетиньяс не осмелились спросить его об этом. Рэб Михаэль Климрод был первым человеком, кроме, разумеется, тех, кто там работал, который раскрыл, чем действительно занимались в замке Хартхайм. Об этой деятельности было официально сообщено лишь в 1951 году, спустя 6 лет, благодаря чистой случайности и вмешательству Симона Визенталя. В Зальцбург он прибыл 2 июля ночью, либо утром 3-го. Он преодолел более 600 километров, по крайней мере 2/3 из них пешком. Спал мало или не спал совсем. Ночуя где попало. Единственным исключением была его остановка в семействе Доплера в Пайербахе. Без всякой дружеской поддержки, все глубже погружаясь в безнадежное и трагическое одиночество, охваченный одной навязчивой мыслью — узнать, где и как погиб отец. Зальцбургского фотографа звали Лотер. Его нет дома, сказала женщина с седыми, коротко подстриженными волосами. «Здесь он живет, но не работает. Вы можете пойти в его лабораторию». Она согласилась указать ее адрес. В крытом пассаже, прямо за башней колоколов.